На протяжении нескольких дней, находясь в трясущейся повозке, они обменивались различной информацией. Пока путешествие шло гладко, до сих пор не было ни одного нападения монстров. И поскольку животным, которое тянуло их повозку, был грим-конь, животное-демон, их скорость была вдвое выше, чем обычно. Кстати, этот грим-конь был тот, которого Шин увидел, впервые посетив Бейрут. А укротитель, которого он увидел лишь мельком, был Нак, который подал этот запрос. Купец под классом укротителя мог себе позволить тянуть повозку так же, как это делали игроки в эру игры. Шин и остальные решили разделиться на тех, кто будет наблюдать за окружением, и тех, кто будет управлять повозкой, сменяя Нака. Так они продолжили путешествие. Когда Нак в очередной раз занял место кучера, на карте Шина стали появляться маркеры врагов. «Кто-то приближается, и очень быстро». «Что? А поподробнее?» «Впереди 12 врагов. Судя по их скорости и количеству, скорее всего, это волки, но...» Хотя Шин знал все детали, он сообщил им это как свою догадку, так как, расскажи он все подробно, могли возникнуть ненужные подозрения. «Этого еще не хватало. Подъем, за работу!» Услышав Шина, Нак громко заорал, не дожидаясь, пока Шин закончит. Как и ожидалось от бывшего антириста, еще не растерявшего свою силу, его крик мог поднять даже мертвого. Однако такой рев больше подходил матерому разбойнику, а не торговцу. Услышав его голос, Гаэн и Цубаки быстро закончили с подготовкой. Сиера, держа в подрагивающих руках лук и колчан, выбирала себе позицию. Похоже, что Гаэн также мог почувствовать врагов. «Как и сказал Шин, это стая волков. Меня беспокоит, что двое остались позади и не двигаются. Но сначала нужно позаботиться о тех 10, что нападут первыми». «Я подумаю о том же. Если они не боятся напасть на грим-коня, тянущего фургон, то они точно необычные». Шин, слыша, как переговаривались Гаэн и Нак, просмотрел описание монстров, которые подходили все ближе. Эти монстры назывались джак-волки. Они были вдвое крупнее обычного волка и крайне агрессивны. Скорость их передвижения по сравнению с обычными волками была на совершенно ином уровне. 10 из них приближались к ним. Их средний уровень был около 100, и один 120. Это, скорее всего, был вожак стаи. У двоих, оставшихся позади, уровень даже не достиг 10. Возможно, их оставили, чтобы не подвергать опасности. Трое из 10 волков шли впереди стаи. Остальные разделились на две группы и заняли позиции справа и слева, рассеявшись среди деревьев, в то время как первая группа, которую вел вожак, заходила в лоб. Дорога, по которой сейчас ехала повозка, проходила через лес. Похоже, что они готовились к неожиданной атаке, используя лес как прикрытие. Поняв, что задумал противник, Гаэн сразу же принялся командовать, как они ранее договаривались с Шином. «Я буду держать фронт. Шин справа, собаки слева. Тиера, подержишь нас сверху фургона. Нагдано, стойте ближе к коню. Я надеюсь, что он не взбесится, если хозяин будет рядом с ним. В такой ситуации нельзя отступать. Вперед!» Нак остановил фургон в широком месте, и каждый смог занять свою позицию. Юзуха на всякий случай осталась около грим-коня. «Понеслась!» Крик Гаэна послужил сигналом, когда показалась тройка ведущих волков. Один из них прыгнул вперед, в то время как двое других зашли справа и слева. Гаэн с мечом в одной руке и ножными в другой рванул вперед. Что-то вроде голубой ауры покрыло тело Гаэна, и подскочившего Джак-Волга отбросило назад. Сделав небольшую паузу, на него набросились двое других волков. Гаэн без паники одним широким ударом рассек челюсть зверя справа, и, сохраняя инерцию, прыгнул, проткнув горло волку слева. Оставшийся Джак-Волк, увидев, как быстро были повержены его товарищи, сразу же приуныл. «Слишком просто». Он хмурился в виде слабого сопротивления, но если противник был так слаб, ему не нужно было выкладывать на все. И Гаэн сосредоточил свое внимание на приближающемся вожаке. Как и ожидалось, но остальные скоро будут здесь. «Быстро подходит слева, ты не видишь их сверху?» На предупреждение Шина, чувствовавшего приближающихся из леса Джак-Волков, ответила Цубаки и спросила Тиеру. «Вижу их!» Тиера быстро взяла одного из них на прицел и выпустила стрелу в сторону леса. С той стороны раздался рев полной бури. И один из маркеров на карте Шина пропал. «Ты действительно убила его?» Поскольку Тиера вздохнул с облегчением, Цубаки высказал некоторое восхищение. «Да». Шин думал, что из-за разницы в уровнях она не сможет убить волка с одного выстрела. Но у Джак-Волка неожиданно иссякла энергия. Возможно, она попала в жизненно важную точку. Это потому, что они подвергались неожиданному падению слева? Джак-Волки повернули назад, туда, где был вожак. «Хм, вернулись. Цубаки, помоги Гаэну. Тиера и меня достаточно, чтобы удержать эту позицию». «Поняла». Как только Цубаки ушла действовать согласно инструкции Шина, Джак-Волк выскочил из леса справа. Атака когтями Джак-Волка прошла рядом с Шином, но в последний момент он скочил в сторону Нака. Похоже, что атака Шина была лишь обманным маневром. Но он был слишком наивен, если надеялся таким образом обмануть Шина. Шин крутнулся, уворачиваясь от когтей и одновременно выхватывая катану, чтобы парировать. Меч, который он достал, был одним из тех, что он сделал ранее в Лунной Святыне. Он использовал единственную атаку меча, которая была на среднем уровне. Воздух прочертила белая линия, и Джак Волк был разрублен напополам. Когда тело Волка упало, Шин подумал, что его физические способности растут пропорционально его кинезическому видению. Но у него было время для наблюдения за Джак Волком, и тут он почувствовал, что что-то было не так. Думая о источнике неприятного чувства, Шин ощутил приближение другого Джак Волка. Джак Волк, не желая впустую терять жертву союзника, атаковал Шина. Когда Шин заметил его, клыки Волка были уже слишком близко, чтобы контратаковать его мечом. Но прежде чем он успел взмахнуть катаной, голову Джак Волка пробила стрела. Увидев, что Волк получил смертельную рану, Шин увернулся от его мертвого тела, летевшего по инерции, и повернулся к Тиере. «Хороший выстрел!» «Внимательнее будь, блин!» Тиера, выпустив стрелу, вздохнула и взяла следующую. Этот снайперский выстрел вызывал уважение. Как ни посмотри, не всякий свежеиспеченный авантюрист был способен на такое. Тренировки Шни действительно были не просто для галочки. Если ты способна на такое, то у тебя не будет проблем с достижением ранга И. Быстрее прикрой другую сторону. Цубаки говорила что-то подобное, и значит, я его получу. Они посмотрели в сторону Гаэна и Цубаки, которые сражались сразу с 5 волками, включая вожака. Цубаки использовала магию для повышения ловкости, о которой говорила ранее, так? Ее тело окутывала тонкая белая аура, и она пока играла с Джак-волками. Ха! Один из волков, не успев увернуться, получил удар ее кулака и исчез. Свернувшаяся перчатка Цубаки погрузилась в его тело и отбросила далеко назад. Отлетев, он ударился о дерево и остался бездыханно лежать. Эта сцена не могла не вызвать вопрос. Откуда могло взяться столько силы в такой тонкой руке? Уровень Цубаки был 133. Более чем на 30 уровней выше, чем у Джак-волков. Но даже так она производила сильное впечатление. Это странно, движения слишком медленные. Согласен, их реакция довольно заторможенная. Сразив очередного врага, Гэйн сказал это, соглашаясь с Цубаки. Очевидно, что все почувствовали что-то неладное. Шин присоединился к ним. Их стало 3 против 3, включая вожака. Никто из волков даже не попытался сбежать, что в такой ситуации было бы для них естественным. Эй, разве эти ребята не выглядят какими-то тощими? Шин заметил это, когда те двое говорили о своих противоречивых ощущениях. Присмотревшись, даже у вожака можно было увидеть выпирающие из-под кожи кости. Наверное, они подверглись воздействию демонической эссенции, поэтому они выбрали своей целью Грим-коня из-за его мяса и демонической эссенции. Это объясняет отсутствие сопротивления, которое я почувствовал раньше. Поняв это, Гаэн кивнул, не выпуская из виду стоявших перед ним Джак-волков. Существовали монстры, порожденные демонической эссенцией, и монстры, в которых превращались дикие звери под ее воздействием. В то время как первые могли свободно поглощать демоническую эссенцию, другим приходилось поедать пищу, которую содержала, чтобы поддерживать свои тела. Поэтому последние часто нападали на людей домашних животных. Но это не привлекало сильного внимания, так как в них не было высокой концентрации демонической эссенции. Это Гаэн объяснил еще по дороге. Шин, поскольку он не помнил, как в игре появлялись монстры, запомнил это на будущее. «Надеюсь, они готовы к смерти, так как они отсюда никуда не уйдут», — сказала Цубаки. Даже монстры в этом мире должны были быть сильными, чтобы выжить. Перед правилом естественного отбора все были равны. Здесь не было какой-то линии, отделявшей людей и монстров. Необходимо помнить, что задачей Шина и его товарищей была защита фургона. Если бы волки сбежали, они не стали бы их преследовать. Но в случае повторения нападения, они бы их убили. Джак-волки оказались перед выбором. Умереть в бою или умереть от голода. «Мы также рискуем своими жизнями. Шин, бессмысленно сдерживаться». «Я понимаю». Шин ответил кратко. Это был не первый раз, когда ему приходилось бороться за свою жизнь, сражаясь с монстрами. Однако до этого момента он никогда не встречал настолько отчаянного противника. Этим они отличаются от предыдущих противников. Пускай это единственное отличие, но я не могу так легко лишить их жизни. Это не было вызовом сильного соперника, ни охотой или сражением. Это была борьба за выживание. До такой степени, что давление, которое они ощущали, значительно отличалось. Кроме того, те двое, что остались позади, были все еще щенками. Мало-помалу щенки приближались к месту схватки. Из-за того, что он был японцем, его клинок размяк. В любом случае, ему было дурно. «Я убью вожака. Цубаки справа, Шин слева». «Поняла». «Есть. Итак, вперед». Цубаки и Шин начали первыми. Цубаки вступила в бой, активировав свою ауру. Со стороны показалось, что Джак Волк был убит мгновение ока. Кулак Цубаки, не зная жалости, рванулся к замершему противнику. Джак Волк с хрустом ударился об землю и, несколько раз дернувшись, затих. Шин, став в стойку и подняв меч выше головы со скоростью выше, чем у Цубаки, прыгнул к противнику. Катана опустилась вниз, когда он двинулся вперед. Джак Волк не двигался. Нет, он просто не успел что-либо предпринять. Когда дуга в воздухе исчезла, его тело, рассеченное по диагонали, расползлось. Глаза Джага Волка несколько раз моргнули и повернулись к Шину. Похоже, он даже не понял, что его рассекло. «После вас?» «Согласен». Гэн шагнул вперед и встал между Шином и Цубаки. Причина, по которой вожак не напал на Шина и Цубаки, заключалась в том, что Гаин аурой пересилил его. Больше не оставалось шансов на победу, но вожак Джаг Волков не отступал. Он завыл и крепче уперся лапами в землю. Его желание жить было вполне понятно. Даже если он понимал, что все безнадежно, Шин не мог не испытывать к нему уважения. Через несколько секунд вожак показал свою силу. Вложив всю свою силу в последний рывок, он бросился на Гаэйна. Как и ожидалось от альфа-самца. Он был быстр и силен. Великолепный. Гаэйн не мог не похвалить своего противника. Он стал в стойку, приготовившись к схватке с приближающимся вожаком. Гаэйн спокойно ждал, пока приблизится вожак. Его фигура качнулась, отступая в сторону. В следующий момент меч Гаэйна качнулся вниз. И тело вожака распалось на две половины. Стряхнув кровь с клинка, Гаэйн посмотрел на оставшихся маленьких джак-волков. Что мы должны сделать? Какое решение бы принял человек из этого мира в такой ситуации? Чтобы найти ответ, Шин спросил Гаэйна. Я убью их, если они атакуют, но у них есть шанс уйти без боя. Наша работа сейчас является охрана, а не охота на монстров. В любом случае, я не думаю, что эти щенки смогут выжить самостоятельно. Если бы они ушли, то, скорее всего, стали бы добычей другого монстра. Однако это была бы уже другая история. Даже если бы они убили этих волчат, вероятность нападения бы от этого не изменилась. В лесу хватало других монстров и бандитов. Щенки, вероятно, поняли, что их родители погибли, и убежали в лес. В любом случае, мне от этого как-то не по себе. Это отличается от сражений с обычными монстрами, ха. Шин кивнул, соглашаясь с Тиерой. «Понимаю твои чувства. Я еще никогда не испытывал ничего подобного». Гаэйн согласился. «Не стоит на этом зацикливаться. Это может плохо закончиться». Сказанное Цубаки было правильным. Лишние волнения принесли бы пользы, и в критический момент это могло бы стоить кому-то жизни. Нужно было быть более практичным. «Все закончилось? Тогда давайте поскорее убираться отсюда». На который стоял около коня, окликнул их. Он уже успел по-быстрому проверить упряжку, но, впрочем, как и ожидалось от старого мутериста. Похоже, что разыгравшаяся сцена абсолютно его не потрясла. Тем не менее, они были слишком тощие. Может, в лесу что-то произошло? Гаэйн ответил на вопрос Шина. «Но я ничего не могу добавить. Джак-волки — умные монстры. Трудно поверить, что они дошли до такого состояния из-за неудачной охоты. А что, если я пропал их обычная добыча? Эти парни без проблем могут закусить гоблина. Было бы неразумным думать, что они могли исчезнуть, верно?» «Я согласна. Даже если бы остался один, в скором времени их было бы уже больше 30». Цубаки сравнивала гоблинов с тараканами в доме. В конце концов, репродуктивная сила гоблинов не изменилась. Она оставалась такой же, как и во время эры игры. «Я слышал, что большое количество черепалицев появилось на полях призраков. Возможно, это как-то могло повлиять?» Когда Цубаки сказала это, Шин замер с открытым ртом и сказал, вспомнив об этом. «Я тут вспомнил кое-что. В гильде отсутствовали все высокоуровневые авантюристы. Может, это был масштабный запрос?» «Это как-то связано? Несколько дней назад я ездил домой, в город на юге от Бейрута, вместе с Цубаки. Таким образом, я не в курсе случившегося». Тиера тихо прошептала Шину в ухо. «Эй, Шин!» «Что случилось?» «А мастер получила запрос на черепалицах?» «Да, они были довольно сильные. Это действительно могло быть причиной. Существовала вероятность, что их территорию заняли черепалицы. В любом случае, мы не знаем причины, гадать об этом бессмысленно, так что я иду спать», сказала Цубаки, надевая плащ. Способность спать в трясущемся фургоне была необходима любому авантюристу. Так как между сменами были небольшие перерывы, если появлялась возможность отдохнуть, ей нужно было воспользоваться. «Все, как и сказала Цубаки. У нас слишком мало информации, мы и так потеряли много времени». «Правильно, может, стоит отремонтировать наше оружие? Тиера, что ты будешь делать?» «Поскольку скоро моя очередь, я буду на месте кучера». Сказав это, Тиера слезла с повозки, подошла к Наку. Как и говорила Шни, Тиера освоила все необходимые навыки для авантюриста, так что могла без проблем взять на себя роль кучера. Скорее, именно у Шина не было опыта. Поскольку в игре не было необходимости управлять лошадью, достаточно было просто указать направление. И поэтому он не привык делать такие вещи. «Что? Авантюристы не знают, как управлять повозкой? Даже девушка способна на это!» «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе». Хотя это были всего лишь слова, сказанные Наком, они заставили его почувствовать себя немного подавленным.